Мало ли. На почве неприязненных отношений. Это смешно. На почве неприязненных отношений бьют друг другу морды, а не нанимают убийц. И нужно знать Бурова, чтобы оценить нелепость этого предположения. Я вам больше скажу. В бытность замминистра финансов Буров помогал Мамаеву, поддерживал его проекты. Неприязненные отношения нет. Полная ерунда. Даже если допустить нечто подобное, Буров выбрал бы для этого другое время. Любой скандал вокруг его имени торпедировал бы его назначение. Что вы? Это фантастика с любой точки зрения. Вы хорошо знаете Бурова? Да, маме не дружим, но встречаться приходится. Что он за человек? «О, Игорь Сергеевич Буров — это легендарная личность!» — заулыбался банкир, словно я спросил его о чем-то очень веселом. «Прозвище у него — Флебустьер. Я расскажу вам только об одном эпизоде из его деятельности. Он его замечательно характеризует. Вы помните, конечно, какой в советские времена был дефицит ширпотреба. Впрочем, вряд ли. Для вашего поколения слово «ширпотреб» — архаизм, и слово «дефицит» — тоже». «Почему?» «Помню», — возразил я. «Заходишь в магазин, всего полно, а купить нечего». Тому была причина. Постановлением Совмина все предприятия группы А обязали выпускать так называемые товары народного потребления. «Товары народного потребления!» Как будто бывают товары антинародного потребления. Но тогда это казалось нормальным. На танковых заводах делали велосипеды, крепкие, как танки. На авиационных заводах — кастрюли повышенной легкости, чтобы увеличить грузоподъемность летательного аппарата. А на металлургических гигантах лили чугунные утюги и сковородки с массивными крышками. Я видел такие сковородки, ими были завалены все хозмаги. Как всякий нормальный человек, я только пожимал плечами. Кому они нужны в таких количествах? Такую сковородку однажды увидел и Буров. Стоила она 36 копеек. Но он не пожал плечами. Он купил эту сковородку, отвез в пункт приема металлолома и получил за нее 45 копеек. Вес в ней было килограмма 3. А теперь считайте, если покупать эти сковородки и сразу сдавать во вторчермет, каждый килограмм приносит 3 копейки прибыли. Но это еще не все. Вторчермет сдает сковородки на металлургический комбинат уже копеек по 18 за килограмм. Весь этот металлолом завод пускает в переплавку и снова делает сковородки по 36 копеек. Себе в убыток, но зато выполняет план по товарам народного потребления. Вы уже догадались, во что это вылилось? Буров наладил скупку сковородок и сдачу их металлолом. Не хотелось бы вас огорчать, Сергей, но вы никогда не станете олигархом. Нет, Буров выстроил совсем другую схему. В обороте крутились не сковородки и утюги, а бумаги. Комбинат выполнял план по товарам народного потребления. По бумагам. Вторчермет выполнял план по сбору и сдаче металлолома. По бумагам. Даже если не считать экономии металла, расходов на транспорт и всего прочего, каждый килограмм приносил 6 копеек чистой прибыли. Тонна — 60 рублей. Тысяча тонн — 60 тысяч рублей. 3 новых «Волги» по ценам черного рынка. А речь там шла о десятках тысяч тонн. И продолжалось это несколько лет. «Неужели не сгорели?» — удивился я. «Наивный вы человек!» — усмехнулся банкир. «Как было не сгореть при таких доходах? Схема может быть идеальной. Но работают в ней люди нормальные, наши люди». С естественным стремлением сделать меньше, а хапануть больше, при этом напиться и слегка заложить партнера. Не из корысти, а единственно от широты души. Что отличает нормального россиянина от какого-нибудь, извините за выражение, немца? Неприятие правил. Любых. Будь то кодекс чести или кодекс бесчестия. И это благо для России, Сергей, великое благо. иначе бы ее давно уже разворовали. Всю. Подчистую. Сгорели, конечно. Году в 89-м. Но и тут Буров поступил по-своему. Нормальный человек начал бы совать взятки следователям. Но только не Буров. Он дал деньги на выборы и стал членом Верховного Совета РСФСР по списку Дем России. Остальное понятно. Сейчас Народный банк контролирует всю черную металлургию. Как вам эта новелла?